Блажик ответил, — по-моему, будет рад. Мрачика-то нет, а перед Кулычем вряд ли он откроет карты. Как мне держать себя, господин штурмбанфюрер, если я встречу Кулыча? Обермейер усмехнулся. Кулыча не видно уже 2 или 3 дня. Возможность встречи исключена. Если на худой конец Кулыча окажется дома, то свой визит объяснить легко. Можно сказать, что бюро обеспокоено его неявкой на службу. — Да, это вполне резонно, — согласился Блажик. Кулыч и в самом деле куда-то исчез, и это беспокоит обермейера. Без Кулыча штурмбанфюрер потерял контакт с капитаном. А теперь, по всему видно, задумал убить сразу 2 зайцев, и лондонских гостей проведать, и узнать что-нибудь о Кулыче. Обермейер тут же до известной степени подтвердил догадки Блажика. «Кулыч не является на службу, это установлено точно», — сказал он. «Но это не так уж важно. Важно то, что гости вот уже 3 дня как прервали связь с Лондоном. Лондон вызывает их, а они молчат. Может быть, рация вышла из строя? Может быть, им надо помочь? Или они решили пробраться в Словакию? Это тоже возможно». «Да, вполне возможно», — согласился Блажик. «Когда прикажете отправиться?» «Поезжайте прямо сейчас», — сказал обермейер и подал Блажику клочок бумаги. «Вот, это адрес. Постарайтесь вызвать капитана на откровенную беседу, выяснить, как он настроен, что думает дальше предпринять. Желательно узнать, как он расценивает долгое отсутствие Мрачика. Ну, а если начнет проявлять интерес к вам, то вы сами знаете, что отвечать. От поездки в Словакию постарайтесь его отговорить». Не дальше, как через полчаса, Блажик уже стоял у парадного подъезда знакомого ему дома. На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отозвался. Блажик осмотрел замочную скважину и убедился, что в ней торчит ключ. Обойдя дом по фасаду, он обратил внимание на то, что все окна закрыты изнутри ставнями. Этим осмотром Блажик не ограничился. Выбрав удобный момент, когда на уличке не было ни одного человека, он перемахнул через невысокую чугунную решетку и оказался во дворе. Теперь он осмотрел часть дома, выходившую в сад. Вторая дверь, черный ход, как принято говорить, тоже была заперта изнутри. Блажик постучал поочередно во все окна, но безуспешно. Дом как будто вымер. «Кажется, птички наши улетели из гнездышка», — подумал Блажик. «Сильно перепугал их мой Каро. Но куда же девался поручик?» Тщательно обследовав окна, Блажик обнаружил, что одно из них не заперто, а только прикрыто снаружи. Кто-то действовал с большой осмотрительностью. Сначала через форточку закрыл ставню, а потом уже прихлопнул форточку и рамы, открывавшиеся наружу. Блажик влез в окно и на всякий случай взял в руку пистолет. Первым долгом он открыл ставни и обошел все 5 комнат. Никого. Судя по холоду в комнатах, можно было предположить, что дом не отапливался несколько дней сряду. В кабинете Блажик сел за стол и закурил. Снял трубку с настольного телефона, приложил к уху. Аппарат работает. «Капитан и поручик, безусловно, удрали», — рассуждал он. «Это хорошо прежде всего для нас, но неплохо и для них. А все-таки глупцы, куда они метнулись? Попадутся где-нибудь, как мышь в мышеловку?» Докурив сигарету, Блажик еще раз обошел все комнаты, заглянул под кровати, в платяные шкафы, на кухню, в кладовую. А когда открыл дверь в ванную, невольно сделал 2 шага назад. Нет, зрение его не обманывало. Блажик захлопнул дверь и вернулся в кабинет. «Вот уж этого я не ожидал», — пробурчал он и, сняв трубку телефона, набрал номер обермейера. «Я говорю из дома поручика», — доложил Блажик. «Крайне необходимо, господин штурмбанфюрер, чтобы вы приехали сюда». «Что-нибудь случилось?» — встревожно спросил обермейер. «Я считаю неудобным говорить по телефону. Самое лучшее, если вы приедете». «Да». «А удобно ли мне?» «Да, совершенно безопасно. Смело останавливайте машину у подъезда. Я вас встречу». «Хорошо, сейчас еду». В трубке послышались отбойные гудки. Блажик еще раз прошел в ванную и на подзеркальнике нашел небольшой листок бумаги. На листке значилось. «Поручик Кулыч признался, что является агентом гестапо и получил то, что заслужил. Нас не ищите, напрасный труд. Патриоты». Блажик почесал в затылке. «Эти фанфароны тоже считают себя патриотами». Он положил записку на видном месте, где ее никак нельзя было не заметить, и пошел встречать обермейера. Штурмбанфюрер вылез из машины и торопливо вошел в подъезд. «Кто в доме?» — отрывисто спросил он. «Живых людей нет», — ответил Блажек и провел штурмбанфюрера прямо в ванную комнату. «Вот все, что я здесь нашел», — сказал он, открывая дверь. Даже обермейер, стреляный волк, и тот отшатнулся. До того был страшен труп повешенного поручика Кулыча. «Это что?» — указал он на листок бумаги. «Единственное, что оставили гости». Обермейер схватил записку, пробежал ее глазами и скомкал в руке. «Идиот!» — процедил он сквозь зубы. Легко было догадаться, что слово это предназначается повешенному. Несколько минут постояли в молчании. Обермейер заметно нервничал. «Я вас попрошу подробно описать на бумаге приметы этих обоих», — сказал он сухо. «Они от меня никуда не уйдут». Глава 32. Всю дорогу капитан не отходил от окна вагона, прислушиваясь, как мирно похрапывает в углу поручик. Он досадовал на себя за то, что не может уснуть, не может забыться. Хотя граница уже позади, и пропуски, полученные в Лондоне, уже доказали свою пригодность, все же он волновался. Они безнаказанно расправились с Ярдой Кулычем и благополучно выбрались из Праги. Но эта удача еще не давала гарантию на успех в будущем. Наоборот, приближаясь к Братиславе, они по собственной воле шли навстречу опасности, и большой опасности. В пути пассажиры только и говорили, что о событиях в Словакии. Восстание разгромлено. Гестаповцы и эсэсовцы свирепствуют. Проводятся массовые расстрелы партизан. В Ростоке, в известковых печах, заживо сжигают патриотов. Преданы огню сотни словацких селений. Десятки тысяч словаков угоняются в концентрационные лагеря. Уцелевшие партизанские части продолжают драться с немцами в горах. Части советской армии с боями пробиваются через Карпатские перевалы и вот-вот появятся на словацкой земле. Где сейчас подполковник Голин, генерал Виест? Как их отыскать? Свои надежды капитан возлагал на единственного человека, на офицера-словака, адрес которого Виест дал ему в Лондоне. К этому офицеру и рассчитывал явиться капитан. В запасе оставалось кафе, хозяин которого мог свести с человеком Голина. Но капитан побаивался этого кафе. Свыше десятка людей были направлены туда и как в воду канули. За окном набегали и, быстро промелькнув, исчезали небольшие деревеньки, поселки, отдельные домики под красной черепичной крышей. Их сменили поблекшие буро-красные поля. Все было подернуто стелющимся по земле утренним туманом. Но вот засинели воды Дуная. Братислава. Капитан принялся будить поручика. «Поднимайся, приехали». Поручик так разоспался, что долго не мог прийти в себя, протирал глаза, зевал, протягивался. «Ну-ну, нельзя ли поживей?» — злился капитан. Поезд остановился у перрона. Пассажиры потянулись к выходу, толкая друг друга чемоданами и узлами. Капитан не узнал Братиславы. Улицы захламлены, заплеваны. Когда-то светлые приветливые дома изуродованы, загрязнены камуфляжем. Всюду, куда ни кинешь взор, серо-зеленые шинели эсэсовцев и гестаповцев. Они выходят из домов, мчатся на грузовиках, снуют по всему городу. Вереницами тянутся по улицам под охраной немецких автоматчиков арестованные. У капитана тоскливо заныло сердце. Вот как их встречает Братислава. Однако опускать руки нельзя, нельзя бездействовать. Надо искать человека Виеста. С очень слабой надеждой на успех он вместе с поручиком направился к центру города и без труда разыскал нужный ему дом.